Во время бодрствования тета-ритм – постоянный спутник эмоционального напряжения. В опытах на кошках физиологи из лаборатории Аниани установили, что ни реакция страха или агрессии, ни сильный голод или сильная жажда, ни одно из подобных состояний не обходится без гиппокампального тета-ритма. Когда же кошка успокаивается, когда она получает еду или молоко, и ее потребности удовлетворяются, тета-ритм уступает место альфа-ритму, вестнику блаженной дремоты. В быстром сне такое же чередование. Кажется, будто из глубин мозга вырастает какая-то потребность, которая затем находит удовлетворение. Потом она вырастает снова, снова удовлетворяется, и так до наступления медленного сна или до пробуждения. Усилению тета-ритма в быстром сне сопутствуют те же вегетативные явления, которыми и сопровождается насыщенное сильными эмоциями напряженное бодрствование. Как в бодрствовании, так и во сне гиппокампальный тета-ритм проистекает от одного и того же источника. Это отражение мощного потока импульсов, генерируемых соседом гиппокампа, уже известным нам задним гипоталамусом, одним из активнейших участников напряженного бодрствования. Одни и те же структуры, одни и те же ритмы и, очевидно, одни и те же эмоции, только в быстром сне мышцы расслаблены, до сознания обращено внутрь, к сновидениям. Вот и вся разница. Химические факторы сна, которые искали еще Лежандр и Пьерон, без сомнения существуют, хотя это, конечно, не яды и не шлаки, как представляли их себе в начале века. Аниани убежден, что в процессе бодрствования в мозгу накапливаются такие вещества, которые, достигнув определенной концентрации, могут нарушить мозговой гомеостаз. Под гомеостазом он подразумевает весь комплекс процессов и состояний, на котором зиждется оптимальная работа мозга. Как только концентрация веществ достигает некоего контрольного уровня, запускается механизм сна, и сон нейтрализует действие опасных веществ. Но при длительном сне происходят свои нейрогуморальные сдвиги, и гомеостаз снова оказывается под угрозой со стороны неких накопившихся сверхмеры веществ, только противоположного знака, которые можно назвать факторами бодрствования. Тогда оживают механизмы бодрствования, и система, нейтрализуя уже эти вещества, вновь приближается к своему оптимальному состоянию. Но эта пульсирующая гармония несимметрична, как несимметрично все в мире, от мельчайшего биоритма до Вселенной, ибо находится в развитии. Похоже на то, что для нейтрализации факторов сна, накапливающихся во время бодрствования, требуется более или менее длительная работа медленного сна, а факторы, вызывающие пробуждение, вырабатываются сравнительно быстро. Химия пробуждения уже готова к запуску, а гипнотоксины еще не нейтрализованы. Что делать? Насколько возможно, отсрочить пробуждение. Сделать это же можно только одним способом – псевдопробуждением, псевдободрствованием. Быстрый сон, чья химия очень похожа на химию бодрствования, все улаживает. Излишки факторов бодрствования растрачиваются не столь интенсивно, даже, может быть, не накапливаются совсем, потому что это все-таки не настоящее бодрствование. Затем наступает медленный сон, в котором продолжается нейтрализация факторов сна. Затем снова растрачиваются излишки, снова наступает медленный сон. Еще одна порция факторов сна нейтрализуется. И вот они уже изжиты все, подчистую, можно просыпаться по-настоящему. И мы открываем глаза, расставаясь с быстрым сном, который недаром господствовал в предутренние часы, изо всех сил сдерживая наше преждевременное пробуждение. Перед нами самая простая и убедительная версия быстрого сна. Он просто помогает медленному сну, который слишком быстро продуцирует факторы бодрствования, или, что одно и то же, слишком медленно нейтрализует факторы сна, преподносимые ему бодрствованием. Фрейд называл сновидение «стражем сна», и с этим, говорит о няне, вполне можно согласиться, хотя предпосылка у Фрейда была несколько другая. Быстрый сон с его сновидениями – это действительно страж сна, умный и точный его регулятор.